Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Запись не про Сбербанк, а что-то новенькое наконец-то нам прислали. Разводят, я так понимаю, зэки, но они в этом видео не признались, но, судя по говору, похоже очень. Развод рассчитан на то, что человек клюнет и захочет купить дизельное топливо по заниженной цене. В общем, мошенник очень хитрый в этом видео, очень тонкий развод. Если не почувствовать, что вас пытаются обмануть, то реально можно попасть на бабки. Погнали смотреть! Алло. Да, Сергей. Да, Тебешков Деграция, Тамилина. Так, до Тамилина, сейчас посмотрю, секунду. Так, а там какой адрес на Тамилина? Гоголя 39. Так, Гоголя 39, сейчас. Слушай, ну я здесь просто Малаховка, по-моему, сейчас, подожди. 23 минуты пишет он. Всего, да? 23. Так, тогда скинь мне данные свои. Так. Сейчас я первую машину уже встречу, то есть и с тобой буду разбираться. Так, какие там, что нужно? Номер машины? Фамилия, имя, отчество, марку машины, госномер, все. Угу, так. Сейчас тогда и как, перезвонить или как? Зачем? Скинь смс, кстати, я сейчас все отдам. Угу. В принципе, как первую машину поставлю, там, в принципе, не долго. Мы тебе наберу, короче, без звонка. Угу, угу. Давай, ага, хорошо. Да, Сергей. Я вот возле Магнита. Сейчас я выключу, сейчас даже. Да, алло. Алло. Алло. Ты возле Магнита уже? Да. Я тебе сказал, сейчас документы сделаю, позвоню, куда подъезжать. К Магниту. То есть, ну просто тут вот на Гаршин тебе понимаешь, что я не просто. Не, просто я тут нашел место, как раз мне, ну, встать было удобно, я это подожду. Просто я подъехал, там как бы неудобно. Я... Ладно. Ничего не мешаешь никому. Не, я зашел в магазин, так это все нормально. Получается, все, мне ладно. Там еще что-то. Нет, я просто цвет хотел один спросить, смотри, мы с двумя машинами идем. Так, две машины. Я в первой машине, да, пойду топливо заказывать. Тебе надо будет? Нет, просто чтобы потом не бегать. Ну там просто далеко идти. Так, да. Ну да, да. У них своя заправка заводская, то есть Лукойловская, то есть по 35 у них. А, ну оно хоть чистое там? Ну, то есть Лукойлов поставляет, ну, то есть Серега говорит, то есть, ну, нормально, то есть, ну, как тебе сказать. Я сам на дизель не езжу, но он говорит, хороший, то есть. Ну, то есть, как бы без воды, там, без воды, да? Ну, вот ну это естественно, там... что тебе там разбавлять, то есть, по 35, о, так, ну, это выгодно, в принципе, мне. Выгодно, так, ну... Тебе сколько надо будет, ты скажи? Так, ну, 100, наверное, литров, 100. Можно это там? Деньги и... есть, да, ну, чтобы смерть последнюю? Так, а наличка, да, там. Как все, и... все, сейчас я тогда иду туда. Нет, я просто в ту сторону пошел, сейчас я все сделаю тогда. Так, хорошо, тогда как сделать мне? Что, пока ждать или как? Смотри, сейчас, посмотри, документ я отдал. Менеджер сказал, как, то есть, ну, будет свободное окошко, потому что он мне наберет. Ну, там минут 15-20. Хотел тебе позвонить, чтобы ты подъехал, а ты, оказывается, уже стоишь, видишь? А, слушай, а долго там грузиться так, не знаешь, там, как вообще? А что там долго? Что там долго? Недолго, да? Нет, там все на палетах, конечно, то есть, что там долго? Угу. Вот полчаса, то есть, ну, я уж не знаю. Ну, это хорошо. А то, что я там буду так поздно, ничего в это, в Волоколамске? Нет, я с тобой вместе поеду, то есть, за это не переживайте. А, ты со мной вместе, да, поедешь? Нет, документы на груз у меня будут, то есть, не переживайте. А, ну хорошо, вообще отлично. Вообще отлично. Что, тогда... Давай тогда, сейчас я это... Угу. По счет заправки решу, то есть, я как раз узнаю, где менеджер. Хорошо. Ага. Алло. Да, Сергей, алло. Да, Алина, да, Сережа. Это, смотри, да, я тебе звоню. Мари, по счет заправки небольшой форс-мажор получился. Заказал. Так. Я вон, ну, то есть, Серега, ну, вторая машина пошел заправляться. Угу. Все загрузили, вот сейчас, ну, сейчас менеджер, в принципе, освободится. Так, быстро, нормально. Да, там, смотри, терминал завис у них. Ну, у них безналичный расчет идет, терминальная оплата. А, так, знаю, ну, да. Наличку, да, чтобы она за наличку себе, то есть, ну, направо-налево не продавала, понял меня. Да? Угу. То есть, документальность вся вот эта идет. Так. Вот смотри, я сейчас с ней разговаривал, да, чтобы уж ее не подставлять. Она тебя как заводскую пропустила. В магните, говорит, такой терминал есть, как у них. Так. Дойди, пока время есть, пока менеджер не вызвал. Оплатить надо, то есть, ну, и чек с собой сюда взять. Просто чек я отдашь, чтобы у него на компьютере, то есть, все сходило. А, так, а какая сумма? Сейчас я посмотрю. 3500? Ну, то есть, по 35 я сказал. А, все. А вы мне сейчас все реквизиты даст, да, то есть, ну, я тебе объясню, как делать. А там, не знаете, не с комиссией там? Нет, нет, комиссии там нет у них, это я точно знаю. Так, сейчас мне что нужно? Сейчас деньги. К финалу подойди, так. Мы не наберешь, я тебе все объясню, как сделать. Сейчас я деньги посчитаю. Так, ну а точно там как бы, ну, отдадут? Естественно, я с ней не первый день работы, ты чего там? Мне же отвечали за твои деньги, если что-то не так. Во-первых, это во-вторых, у тебя чек на руках будет пока, то есть, ну, ты чек не отдашь, она никуда твой только не денег. Ага, так, точно, да, как бы? Угу. Блин, ну я же с ней первый день делал. Я с ней уже отношения поддерживаю, то есть, ну, вот она меня попросила, чтобы ее не подставлять. Так, ага. Так, а может быть ей как-то там через Сбербанк онлайн можно у меня? Нет, нет, нет, нет. Именно надо через вот такой же Киви, чтобы был. А, у меня и есть тоже. Чек. Нет, чтобы чек был, понимаешь, то есть, ну, ей же бухгалтерию давать, я тебе объясняю. Так не пойдет, то есть, никакие переводы, то есть, она сказала, ни в коем случае. А, так нельзя, да? Нет. Так, угу. Так, ну а что? Я понял, подойди, просто наберешь мне, я тебе объясню, как делать. Хорошо, ладно, сейчас. Ради. Так, Сергей, я зашел тут. Так, вот смотри, вот она мне написала. Так, смотри, вот Киви кошелек, как обычно. Так, в Киви валет. Киви валет, наверное, я не знаю там. Киви валет, вот нарисовано такое еще окошко. По номеру? Ты в машине, что ли, прямо платишь? Ну, а что ты меня разводишь-то, нахуя ее? Нет, а вот ты мне зачем хватит, я не понимаю. Ну а что ты дуру гонишь, блин, нахуй ты, блин. Хотя бы Белл. Ну а что ты меня разводишь? Там народ разъебал уже, блядь. Народ ты уже там разъебал, там весь... Я уже, во-первых, не надеялся, это раз. Раз. Ну, я слышал. Это раз. Во-вторых, ты хотя бы музыку Белл, я, может, дальше повел. Ну а вдруг в Магните, блядь, музон ебашь, хуй его знает. Слушай, я прикинь, терминал слышу, представляешь? Ну а как это, нормальный доход? Нормально, мне хватает. Не, про, ну а ты не сидишь же, да? Нет, конечно. Я слышал, просто там хватает, нет, короче, нет, да? Нет, я не собираюсь обманывать. Я обманываю только, когда надо мне, пожалуйста. А так, нет, не сижу. Ну, короче, все получается. Нормально. Офигеть. Ну, может, все, не все, блядь, не всегда хорошо, но хватает мне. Угу, офигеть. Ну а так ничего, да? Ничего не преследуется это? Ну я имею в виду так вот. Я не знаю, вы преследуете это. Понимаете, наверное, многие оторвутся, я не знаю, на чем будет. Ну миллиончик ебанул уже за все время. За все время? Да. Миллиончик? Больше. Ты, блядь, сейчас хуйню будешь сказать. 10? А? 10? Ну, наверное, даже больше. Охуеть, блядь, нихуя себе, блядь, заебись. Ну что, заебатло? Денег-то нет, как бы. Проеб. Они же уходят, так что приходят. Понятно. Весело. Давай, давай. Ну, видели, друзья, не признался мошенник, что он в тюрьме сидит. Возможно, он и не сидит, но 100% раньше сидел и занимался этими делами, потому что зачастую они освобождаются и продолжают зарабатывать деньги вот таким нечестным способом. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.